Глава 28. Провал в реале. Тир я нашел быстро, как и стоявшего за стойкой администрации Михалыча. На мое счастье, он был на смене. Едва завидев меня, мужчина хлопнул по коленям и издал удивленный возглас. «Здравствуйте, Евгений Михайлович», — я начал говорить еще на ходу. «Вы меня помните? Я сын Шевцова». «Да еще как помню», — ответил Михалыч и сурово свел брови. «Отец с ума сошел, его ищет. Где тебя так разукрасили?» «У отца серьезные проблемы с конкурентами по бизнесу», — ответил я. «Меня похитили, но удалось сбежать. Деньги, телефон, документы — все у них осталось. К отцу на работу появляться опасно. Вы можете ему позвонить? Сказать, чтобы приехал?» Михалыч оценивающе посмотрел на меня, мол, «А не темнишь ли ты, парень?» И кивнул. «Я сейчас позвоню Евгению Геннадьевичу». Он достал телефон и вышел в коридор. «Да, непростой фрукт этот, Михалыч, но зато вряд ли связан с ведьмами. С Ледуней вопрос решен, но теперь их уже две. Что-то мне подсказывало, в этот раз Эгрегор вряд ли из-за меня впишется, особенно в реале». Михалыч вернулся быстро. «Отец подъедет минут через 40. Может, пойдем перекусим? Тебя там конкуренты кормили в заточении?» Живот тут же заурчал, а рот наполнился слюной. Михалыч даже не стал дожидаться ответа. «Ясно, не кормили. Пойдем, посидим тут рядом». Кафешка оказалась небольшой, но уютной. Простое европейское меню, светлый зал с белыми столиками. Официантки в строгой одежде в стиле «белый верх, темный низ» почему-то напомнили мне Машу. «Так что ты будешь?» Михалыч посмотрел на меня поверх меню. «Да так-то все равно. Лишь бы побыстрее приготовили», — ответил я, проглатывая слюну. «Ну, ловлю на слове». Михалыч улыбнулся и подозвал официанта. «Суп харчо, свиная отбивная с гарниром. Гарнир пюре картофельное, все в двойном объеме. Попить чай черный». «Так почему ты говоришь, на работу к отцу не поехал?» — спросил Михалыч, когда официант ушел. Я встретился с его внимательным испытующим взглядом. «Там перехватить могут. Работа отца, дом, моя работа. Там бы я ждал на их месте в первую очередь, потому к вам и приехал». Михалыч молча кивнул. «Правильно рассудил». Мы немного помолчали, играя в гляделки, а потом подоспела еда. Минут на 20 я забыл о существовании Михалыча, отца и даже ведьм. Суп харчо оказался просто божественным, а отбивная — сочной и нежной. Как говорится, голод — лучшая приправа. «А вот и батя твой». Кивнул Михалыч куда-то мне за спину, и я обернулся. Отец быстро подошел к столику. Я подскочил было навстречу, но остановился под его холодным взглядом. В душу закралось нехорошее предчувствие. Что-то не похоже на убитого горем от потери сына. Взгляд колючий, движения резкие. На меня почти не посмотрел, подошел к Михалычу. «Спасибо, брат». Они обменялись рукопожатиями. Михалыч при этом несколько удивленно разглядывал отца. «Геннадьевич, я пойду, что ли? Там клиенты скоро должны подъехать». Он достал кошелек расплатиться. «Оставь». Отец прервал его жестом. «Считай, что я угощаю в честь обретения сына». Он покосился на меня. Михалыч, помедлив, убрал кошелек. «Ладно, заходи. Хорошо, что все закончилось добром». Отец улыбнулся шире, чем обычно, и потому фальшиво. И кивнул. «Обязательно. Еще постреляем». Михалыч ушел, а отец устроился напротив и продолжал смотреть на меня долгим, тяжелым взглядом. Я не начинал разговор, не зная, как себя вести. «Это ты хорошо придумал, что в тир пришел», — произнес наконец он. Тон голоса не предвещал ничего хорошего. Презрение? Раздражение? Талика обиды? «Так я не мог не приехать. Черт дернул меня взять тебя пострелять. Думал, ты за ум взялся. А ты снова за свое?» «За какое свое?» — возмутился я. Меня похитили, вон как разукрасили. Я чудом сбежал вообще, без вещей, без телефона. Так, хватит, перебил меня отец. Сколько? Что сколько? Сколько ты задолжал своему дилеру? Какому дилеру? Начал я и осекся. Все ясно. Сбылось самое страшное, о чем я старался не думать. Я потерял день и потерял отца. Долбаные ведьмы. Отец, прищурившись, смотрел на меня, нетерпеливо постукивая пальцами по столу. Блин, но должна же быть у человека какая-то сопротивляемость. Неужели и вправду можно лепить из него что угодно? Мне ведь как-то удалось преодолеть их гипноз. Я потянулся через стол и крепко схватил отца за руку. От неожиданности он на миг сбросил маску презрения и удивленно посмотрел мне в глаза. «Пап, с тобой говорили две женщины. Они внушили тебе неправду. Я твой сын, жил у тебя после смерти мамы. Пусть будет мама. Подсознательно он же хотел, чтобы я ее так называл. Потом ты улетел в Германию, помнишь? Со мной никогда не было проблем. Я хорошо учился и обеспечивал себя сам». Взгляд отца начал проясняться. Второй рукой он потянулся к виску. «Андрей?» «У меня никогда не было проблем с наркотиками. Я не наркоман». «Наркоман. Наркоман», пробормотал отец и вдруг неожиданно вырвал у меня руку. «Наркоман! А знаешь, сегодня денег я тебе не дам. И больше вообще не дам. Нет у тебя отца, понял? Не звони мне больше. Наркоман!» Он хлопнул кулаком по столу и вскочил с места. Его лицо стало красным, глаза горели. «Еще раз гаденыша увижу, удушу своими руками», — прошипел он. «Пап, борись!» — начал я. «Удушу!» — перебил меня отец, поднимая вверх сжатые кулаки. Я никогда не видел его в таком бешенстве. Может, Ледуню все-таки он об стену приложил? Сны с нами, а одно другого не исключает. Отец прошел мимо меня к выходу. «Вот это капец! Полный фейл!» Я закрыл лицо руками. Была одна ведьма, теперь две. Может, их там вообще целый серпентарий? И как с ними бороться? Ледуня была хотя бы мертвой, а от этих и в реале, и во сне теперь покоя не будет. «Вас рассчитать?» Подошедший официант был сама любезность. Но я готов был поспорить, что эта скотина мысленно улыбается. Видел, наверное, все зараза. «Да, принесите счет, пожалуйста». Ни Михалыч, ни отец не заплатили. Плохо. И денег совсем нет. Я беспомощно огляделся по сторонам. Посетителей мало. Пара за соседним столиком оставила деньги на столе и поспешила к выходу. Не перевелись еще люди, которые расплачиваются наличными, на мое счастье. Я встал, проходя мимо, взял 1000 со стола и, ускорив темп, кинулся к выходу. Встречающая клиентов девушка-официант хотела мне помешать. Я увернулся и выскочил на улицу. И дал дёру. Почти так же пришлось улепетывать от вчерашних бандюганов. Я совершенно не выбирал, куда бежать, и остановился только когда понял, что оказался на детской площадке в глухом дворе. За мной вроде бы никто не гнался, и то хорошо. Детей на площадке не было. Наверное, сейчас обед, и всех уложили спать. Я сел на качели и принялся обдумывать свое положение. Можно было пойти к Коляну, вернее, к Роме, там безопасно. Но что дальше? Сколько сидеть у него? Трофейные 1000 рублей надолго не хватит. Надо на работу, надо домой. И там могут ждать ведьмы. Что же теперь от них всю жизнь бегать? Я поймал себя на мысли, что будь у меня настоящий пистолет, пристрелил бы их. Рука бы не дрогнула, но оружия не было. Нет, придется все-таки ехать на квартиру и надеяться, что после поражения Ледуни я ведьмам не нужен. Ну, или их просто там не будет. Может, они и во сне отвалят. Эгрегора побояться, например. Попробую верить в лучшее. На билет в метро я денег тратить не стал. Нагло прошел за какой-то старушкой. И через каких-то полчаса был уже на Тверской, у Катькиной работы. Салон модной одежды и я в трениках, футболке и затертых кроссовках. Зато голые лодыжки торчат вполне по-хипстерски. Модно. Почти с порога я столкнулся с Надин, Катькиной напарницей. Мулатка недобро сверкнула взглядом и преградила мне дорогу. «Кейт, к тебе пришли!» — крикнула она через зал, продолжая внимательно смотреть на меня густо подведенными миндалевидными глазами. «Кажется, мне здесь уже не рады. Вот и вся суть женского серпентария. Вчера ты красавчик Дрю, сегодня враг номер один. Изменение статуса происходит мгновенно. Привет, Надин, как жизнь? Я подмигнул девушке. Та злобно оскалилась отбеленными зубами. Не жалуюсь. Катька появилась будто ниоткуда. В бордовой водолазке и зеленом комбинезоне, который так подходил к ее каштановым волосам. Она схватила меня за руку и потащила на улицу. «Ты что с собой сделал, господи? Что на тебе надето? Что с лицом? Мама дорогая, Андрей!» Мы стояли на ступенях перед входом. Катька щурилась против солнца, а ее волосами играл ветер. Взволнованная, встревоженная, но не злая. Снова кудри накрутила. А зеленых линз нет, карие глаза. Да, так намного лучше. «Я думала, ты за ум возьмешься, а оно все хуже», — продолжала выговаривать она. «Посмотри, во что превратился со своими наркотиками». «Наркотиками?» Я схватил Катьку за плечи. «Ты разговаривала с моим отцом? Втирала ему эту дичь про наркоманию?» «Дичь? Да ты совсем сдурел от наркоты! Пусти!» — взвизгнула Катька. Я отпустил ее и отступил на шаг. «Просто ответь, ты разговаривала с моим отцом, да или нет?» «Я его и видела-то один раз на похоронах», — воскликнула Катька. «Нет, не разговаривала». «Жаль. А я-то уже начал надеяться, что обошлось без ведьм». «Жаль? Мне надо было к твоему отцу идти, тебя спасать?» — взбесилась Катька. «Не надо никого спасать. Дай мне ключи от квартиры. Они ведь все еще у тебя». Катька открыла рот, вдохнула, и я уже приготовился к новому шквалу эмоций, но она молча выдохнула дрожащими губами и полезла в сумочку на поясе, достала связку ключей. «Ключи, значит?» Ее слабые пальцы с трудом справлялись с кольцом. «Вот, от домофона». Она швырнула в меня ключ. Я поймал его у самого лица. «А это?» Разжимая кольцо второй раз, она сломала ноготь. «От квартиры!» Этот ключ полетел мне под ноги. «Надеюсь, я больше тебя не увижу!» Катька кинулась обратно в салон и хлопнула дверью. По щекам девушки текли слезы. Я нагнулся и подобрал ключ. Наверное, нужно было побежать за Катькой, успокоить или хотя бы почувствовать себя скотиной. Но я не мог ей рассказать всего и ничего не чувствовал. С того дня, когда я проснулся с ней в одной кровати, убегая от оранжевого с фиолетовым, прошло совсем немного времени. Но мир сильно изменился, стал жестоким, заставлял меня каждый день бороться за существование. Он убил меня и снова вернул к жизни, чтобы поставить перед лицом еще больше опасности. Если я что и испытывал, то, может быть, радость от того, что Катька теперь вне угроз этого мира. Она молодец, первая все поняла. Пусть на уровне интуиции, подсознания, и все сделала правильно. Просто съехала с квартиры. В этом, моем новом мире не было места для мягкой домашней Катьки. Я улыбнулся и пошел к метро. У меня был телефон хай-скрин, без зарядки, но аккумулятора хватит еще на неделю, 1000 рублей и ключи от квартиры. А еще шанс, что ведьмы не поджидают меня там. Ведьм в квартире не оказалось. Первым делом я принял душ, скинув одежду в кучу на пол ванной. Никогда не думал, что буду радоваться таким простым вещам, как теплая вода и чистая ванна. Я пробалдел под расслабляющим душем гораздо дольше обычного, обернулся мягким полотенцем и вышел в коридор. Жизнь теперь казалась лучше, а прогнозы оптимистичнее. Ничего, прорвемся. Я шагнул в комнату и замер на пороге. «Здравствуй, Андрюша! А тебе идет махровое полотенце. Очень сексуально». Ведьмы сидели на диване в до безобразия коротких платьях. Рыжая в зеленом, с глубоким декольте, в котором устроился внушительных размеров кулон. Он блестел большой оранжевой каплей между полных грудей и идеально подходил в цвет волосам. Брюнетка была в красном. Густые волосы снова завиты и яркая помада под цвет платья. Раньше я бы разглядывал этих дамочек с другим интересом, но это раньше, в другой жизни. Я прошелся по комнате взглядом в поиске бандюганов, но, похоже, стервы были одни. Хотя с их-то способностями можно и без охраны ходить. Значит, заигрывают со мной. Сидят, не дергаются даже, уверены, что не убегу. Может, бандиты под дверью дежурят, на лестничной клетке? Я не стал проходить в глубину комнаты, а прислонился к косяку, обозначив, что пока не собираюсь бежать. Чем обязан вниманию прекрасных дам? Ведьмы ехидно заулыбались, кажется, оценив, что их игру поддержали. «У нас есть некоторые вопросы», — заявила рыжая. «Например?» — спросил я. «Да всего лишь один», — махнула рукой брюнетка. «Как ты одолел Лидию?» «Значит, я вам расскажу, а вы потом меня голыми руками возьмете». Ведьмы переглянулись, а потом рассмеялись. Рыжая с улыбкой произнесла. «Мальчик, ты нам не нужен. Мы увезли тебя по просьбе Лидии, но теперь ее нет, и у нас остался только один вопрос к тебе. Расскажи все, и проблем не будет». Я молчал, переводя взгляд с одной ведьмы на другую. «Итак, как ты одолел ее во сне?» — подытожила брюнетка. Игривые интонации исчезли, в ее голосе прорезалась сталь. «Я тебе помогу. Сам ты с ней справиться не смог бы. Значит, использовал какой-то артефакт. Нам интересно, какой?» Я лихорадочно перебирал мысли в голове. «Не такие уж они и подруги, если не собираются мстить за смерть Ледуни. Партнерши? Действительно не держат на меня зла? Или прикидываются? И ни слова не сказали про спальню? Значит, не знают про защиту. Ледуня не сказала им. Если Ледуня не сказала, то и я не скажу. Иначе они вынесут спальню по плиткам. Вон как глаза горят добраться до какого-нибудь артефакта. Значит, рассказать и вы уйдете? Давай уже, не тяни, — проворчала рыжая. Иначе мы начнем злиться, а злые ведьмы — это очень страшно. Она хищно улыбнулась. Учти, ложь мы почувствуем, — предупредила брюнетка. Я набрался смелости. А вы ничего не хотите предложить взамен? Что? Брюнетка вскочила с места и шагнула ко мне. Мне очень захотелось выскочить из комнаты, но я остался стоять всем своим видом, демонстрируя бесстрашие. По крайней мере, оставалось надеяться, что у меня это получилось. Брюнетка подошла почти вплотную. Все мое существо чувствовало опасность, исходящую от этой женщины. Ведьма, не мигая, уставилась на меня большими черными глазищами. Я тут же отвел взгляд, опасаясь гипноза. Короткое же у них терпение. Женщины. А эти еще и магички — опасное сочетание. Я не прошу ничего сверх, только мое. То, что вы у меня отобрали. Отца. Брюнетка больно схватила меня за плечо, царапая кожу острыми ногтями, и почти прошептала на ухо. «Ты нас ни с кем не путаешь? С Лидией, например?» «Нет», — я упорно смотрел в пол. «Он теперь считает, что я наркоман. Это внушение сделали вы, больше некому». «Да, Лидия попросила. Когда заберет мелкого, чтобы муж не переживал? Кто ж знал, что ты вернешься?» — отозвалась с дивана рыжая. «Ага. Так же, как вы изменили воспоминания о ее смерти», — поддакнул я. «Хм, как тебе это?» — проговорила брюнетка. Она прошлась по комнате и уставилась на подругу. «Он ставит нам условия». «Мою мать убила ваша Лидия. Девушка ушла от меня, когда все это началось. Еще и отца отобрали. Думаете, мне есть что терять? Ни хрена не скажу, пока вы не снимете внушение». Я поднял голову и решительно посмотрел на брюнетку. «Ты представить не можешь, что мы можем с тобой сделать», — пригрозила она. «Да ладно», — подала голос рыжая. «Он так мило шипит из своего угла. Я сниму установку». «Говори», — приказала брюнетка. Я хотел запросить гарантии, но не смог собраться с духом. Кажется, мой запас прочности вышел. «Победить Лидию мне помог эгрегор», — произнес я, тщательно представляя сцену битвы в сновидении. «Через меня прошел поток и просто сжег ее. Вот и все. Взамен я пообещал следовать традиции». Надо было видеть, как скисли лица обоих ведьм. Рыжая прищурила глаза и разочарованно покачала головой. «Да, вижу. Боевая японщина». Она поднялась с дивана и подошла к подруге. Та придирчиво окинула меня взглядом. «Эгрегор вписался за это. Прошлое воплощение, смотри. Мощная подключка», — бросила рыжая и скользнула мимо меня к выходу. Брюнетка, не отводя от меня взгляда, последовала за ней. «Вы обещали снять внушение», — напомнил я, и обе женщины остановились на полпути. Мое сердце тоже затаилось где-то в грудной клетке. Вот сейчас начнется. Рыжая повернулась, достала что-то из сумочки и бросила мне под ноги. «Ключи забери. Как раз у твоего отца взяла. Установку сняла тогда же». Брюнетка хмыкнула, и они вышли, оставив дверь открытой. Я некоторое время стоял на месте, слушая, как стихают их шаги на лестничной клетке, потом подбежал к двери и быстро закрыл замок на два оборота. Подобрал с пола ключи, прислонился к стене и выдохнул. «Твать! Неужели все закончилось?» Немного поразмыслив, я пошел в комнату и нарыл в ящике комода блокнот с надписью «Экстренные контакты». Сам бы я никогда не сподобился сделать такое. Это все Катька с ее предусмотрительностью и недоверием к технике. Кто бы мог подумать, что пригодится? В маленькой синенькой книжечке номер отца был записан последним, после Катьки и друзей с работы. Я сходил в ванную за телефоном, который так и остался лежать в кармане Роминых треников, и набрал вызов. Гудки шли невыносимо долго. За это время в голове успело пронестись множество мыслей, которые забила одна. «Рыжая ведьма меня обманула. Она не могла так быстро снять внушение». Прошло совсем немного времени с тех пор, как мы виделись с отцом. Хорошо, хоть ушли ни с чем. Хотя сам я спальню тоже теперь не получу. Да бог с ней, со спальней и с волшебной плиткой. Я снова потерял отца. И теперь уже, видимо, навсегда. «Алло?» Голос в трубке заставил меня вздрогнуть. «Привет, пап», — ответил я осторожно. «А, Андрей!» В голосе отца не было и тени недавней ненависти. «Уже вернулся от друга? А чего с незнакомого номера звонишь?» Теперь я различил едва заметные нотки тревоги. «Телефон утопил. Друг старый одолжил со своей симкой», — на ходу придумал я. «Да ничего, мой уже глючный был. Как раз собирался менять». «Ясно. Ты сегодня ко мне или в свою холостяцкую берлогу? Можно снова у тебя переночую?» Я пытался сообразить, откуда отец узнал, что Катька съехала. Не иначе ведьма рассказала. Подлюка. «Здесь пусто как-то и тоскливо. Ты, кстати, во сколько дом будешь?» «Андрей, что за вопросы?» Теперь голос строгий. «У тебя же есть ключи. Заходи в любое время». «Их я тоже утопил», признался я и решил раскрыть все проблемы сразу. «Они в том рюкзаке были вместе с паспортом и кошельком. Так в болоте и остались». «Хорошо же погуляли походнички», — ответил отец. «Деньги-то есть?» «Да, Славка 1000 одолжил. В банке карточку восстановят, тогда со счета сниму». Мне уже стало любопытно, насколько пластична установка ведьмы, если отец сам так быстро подбирает факты. «Передай этому походнику недобитому. Поймаю, ремня дам, чтобы не лазил по болотам». «Хорошо, пап». «Ладно, давай до встречи тогда», — сказал отец и отключился. Я кинул телефон на диван и уселся рядом. Едва слышный запах духов напоминал о недавнем визите ведьм. «Значит, рыжая не наврала. Может, теперь и вправду отстанут?» Я немного повалялся на диване, обдумывая план действий и собираясь силами. Позвонил Максу. Его телефон тоже нашелся в блокноте-справочнике. Лучшего, чем рассказать историю про похищение конкурентами отца, в голову так и не пришло. Зато придумывать было не надо. История с машиной и аварией зашла замечательно. Ребята поставили телефон на громкую связь и отпускали комментарии всем офисам. Данилычу я решил рассказать завтра все лично. Макс обещал его подготовить. Что он имел под этим в виду, я не особо понял, но согласился и, попрощавшись, положил трубку. Осталось сходить в ближайшее отделение полиции и написать заявление об утрате паспорта. Им рассказывать историю о похищении. Я не собирался.